Коракс не обладал опытом Магоса Генетера, но по своим навыкам и воспоминаниям Императора он знал достаточно, чтобы понять всю важность открытия. Много лет назад Император объяснил ему, как он использовал генетический материал примархов для создания первых Астартес. Гвардейцы Ворона были генетическими сыновьями Коракса, так же как все остальные легионы Астартес являлись потомками своих примархов. Каждый из 20 был лично создан императором. Каждый имел свои сильные и слабые стороны. Сейчас гвардия Ворона заполучила тот слепок, из которого произошли все 20 примархов. Он был чистым, за неимением лучшего слова, неизмененный последними экспериментами императора. Идеальный образец, из которого можно было извлечь генетическое семя для будущих гвардейцев Ворона. Или же для создания совершенно нового поколения примархов. «Вы ведь не хотите увести этот образец с Терры?» – вдруг спросил Аркад. «Я не Магос, но даже мне понятно, что секрет генетического кода примархов ни в коем случае нельзя выносить из хранилища. Что если он окажется в руках Хоруса?» «Сам император направил меня сюда», – ответил примарх. «Я не нуждаюсь ни в твоем предупреждении, ни в соизволении. Император желает, чтобы я вернулся на освобождение и с помощью этой технологии восстановил свой легион». «Это так, лорд?» – спросил Агапита. «В образце содержатся ключи к будущему гвардии Ворона?» «Да», – с улыбкой ответил Коракс. «Чистый источник генетического семени, даже больше. Если мы с Магосом разгадаем его секреты, то сможем соединить его потенциал с генетическим кодом гвардии Ворона. Человеку, будущему легионеру, приходится ждать юности, прежде чем начать имплантацию. Представьте себе поколение гвардии Ворона, в котором объединены ускоренное возрастание примарха и способности легионера Астартес. То, на что в обычных условиях ушли бы поколения, теперь можно совершить за пару месяцев». «Что насчет обучения?» – отозвался Аркад. «Как объяснить им природу просвещения? Легионер ведь не просто улучшенное тело. Его разум закален так же, как плоть. Процесс нельзя торопить. Их обучение столь же важно, как и физические изменения». «Я не говорил, что все произойдет мгновенно», — ответил Коракс, раздраженный пессимизмом Кустодия. «Ты все еще не можешь понять всех дарованных нам возможностей. Сейчас для имплантации генетического семени подходит только незначительный процент кандидатов. С помощью материала примарха это уже не будет проблемой. Мы сможем взять любого ребенка в самом раннем возрасте и ускорить его развитие, как в моем случае. Любого ребенка. Общий набор вырастет с нескольких десятков тысяч до миллионов». «Но каждый примарх был собственноручно создан императором», – возразил Агапита. «Труд многих лет величайшего разума человечества. У нас нет подобных ресурсов, как и времени». «Вот поэтому мы не создаем новое поколение примархов», – отрезал Коракс, раздраженный сомнением своего командора, но тут же успокоился, вспомнив, что Агапита и остальные, возможно, за исключением Орландиазы, не могли осознать всех технических деталей. «Техноадепт поможет мне выделить необходимые цепочки ДНК, и затем, используя полученную информацию, мы улучшим генетическое семя гвардии Ворона. Мы получим воинов куда более сильных, чем обычный легионер, но в то же время воспроизведенных в невиданных доселе масштабах. И я опять повторю, что такое оружие не должно покидать Терру», — продолжил настаивать Аркад. «Если бы Императору требовались подобные воины, он создал бы их сам. Но он создал генетическое семя легионов таким, какое оно есть. И не просто так. Или вы считаете, что сможете достичь того, чего не сумел Император?» Коракс обдумал слова Кустодии. Не переходит ли он некие границы, мечтая о восстановлении гвардии Ворона? Возможно ли сделать то, о чем он рассуждает? Примарх глубоко вздохнул, обдумывая ответ. «Не спорю, император создал генетическое семя с его ограничениями по веской причине. Но галактика изменилась», — произнес примарх. «Глупо считать, что император предоставил мне доступ к этой лаборатории, не зная моих намерений. Он разрешил нам войти, чтобы мы использовали ее содержимое. Император пожелал, чтобы мы раскрыли секреты его технологии и применили их для борьбы с Хорусом. Аркад не нашел, что ответить, поэтому он отвернулся, не проронив ни слова. Теперь Агапита остался один, и он заговорил, не пытаясь скрыть тревогу в голосе. «Не знаю, что правильно, а что нет, лорд», — начал командор. «Но Аркад прав насчет того, что это опасная затея. Мы не можем позволить разлететься вестям о существовании генотеха». «И что ты предлагаешь?» — спросил примарх. «Единственный человек в этой экспедиции, не принадлежащий гвардии Ворона или Кустодис, это Орландиас, а Сигелит поручился за него. Если мы вернемся с технологией на освобождение, это не останется незамеченным за пределами Легиона», — сказал Агапита. «Чем меньше людей будет знать о ее существовании, тем лучше. Думаю, нам следует выучить здесь урок Императора. Нам потребуется оборудование и техники для раскрытия генетических секретов. Если подобное место будет хорошо охраняться, оно привлечет к себе ненужное внимание. На Ликее еще остались сторонники гильдии, и несмотря на все наши усилия, они могут узнать, что происходит в шпиле воронов. Нам ни в коем случае нельзя возбудить их любопытство». «Твоя правда, командор», — согласился Коракс. «Я был так сосредоточен на извлечении генетического архива, что не подумал, где нам его позже разместить. Твой план не лишен достоинств, и я обязательно рассмотрю его». «Так вы считаете возможным создание совершенно нового вида легионеров?» — спросил Агапита с ноткой благоговения. «Таких же сильных, как мы, и за короткое время». «Я не только считаю такое возможным, но ручаюсь за это», — сказал Коракс. «Хорус намеревается нанести удар, и нам следует его отразить. Не будь у нас средств подготовить легион к грядущей войне, нам не следовало бы рисковать своими силами в подобной атаке. Император верит в меня, и я не подведу его. Гвардия Ворона сыграет свою роль в низвержении Хоруса». «Не сомневаюсь, лорд», — произнес Агапита. «Что с кустодиями? Считаете, они будут мешать нам?» «Аркад сгущает краски», — ответил Коракс. «Он должен выполнять свой долг так, как считает нужным. Но, думаю, он понимает, чего мы достигнем в конечном итоге. Полагаю, я сумел убедить его, что мы не представляем угрозы для Императора».